Глава 8. Утро началось классическим мамским образом, со шлёпаньем множества маленьких ножек, как будто кто-то с позаранку выпустил из спальни стадо гусей. Понятно, кое-кто загрустил на просторах кинг-сайз кровати. В этом месте важно не дышать и притвориться мёртвой. Тогда, возможно, удастся ещё немного поваляться. Одеяло приподнялось, впуская прохладный воздух, и не только. Раз. Два, три. Ага, полный набор. Возня, но тихая. Аткина дрессировка дает свои плоды. И теперь птицы-синицы делят мамино тело в ожесточенной, но молчаливой борьбе. К сожалению, мечта поваляться не сбылась. Ярик, проигравший брату и сестре в конкурентной борьбе за бока, не растерялся и улегся на меня сверху. Своя ноша, конечно, не тянет, но 14 килограммов на живот и грудную клетку – это все же перебор. К тому же Олька со Стасом тут же взревновали, что кое-кто мудрый устроился получше, и дележка территории зашла на второй виток. Устав участвовать в игре «Царь горы» в качестве горы, я проснулась и с рычанием сгребла свое богатство в охапку. Богатство запищало и завизжало. Но когда это нас, хищников, такие мелочи останавливали? И я с кровожадным «Ам!» принялась надкусывать все, что подвернулось на зубок. Сладкие шейки, острые локти, брыкучие коленки, садистски дуть в круглые расписные животы, дьявольски хохоча на попытке вывернуться, щекотать ребрышки и пятки. Хорошо, что Мирослав проснулся и ушел с полчаса назад. Могло бы выйти неловко. И если раньше я только подозревала, что жаворонковские гены в моих птичках – его наследственность, то теперь имела неопровержимые доказательства. Признаю, я несколько увлеклась, истязая своих отпрысков, а потому возвращение Мирослава заметила, лишь почувствовав взгляд спиной. Обернулась, само собой, а там он стоит. Откинулся на стену, в костюме, с эффектно взъерошенной влажной прической и стильной небритостью. А тут я стою, на четвереньках с утробным мрычанием, и волосы мы мне дружной командой стилистов в колтун сбили. Гармония, ну... «Доброе утро, Мирослав Радомилович!» Чопорно поприветствовала я его и светски склонила голову, чтоб уж наверняка добить. Стильный и эффектный Радомилович стоическим усилием удержал разъезжающиеся в улыбке губы, но глаза выдали его с головой. Сладкие и зацелованные утренние Мирославичи тремя любопытными носами высунулись из-за меня, стоило мне сесть на диване. Я оценила их скептическим взглядом. Глаза горят, ушки на макушке, хвосты пистолетом. Вздохнула. Разнесем мы сегодня номер. Ох, разнесем. Жалко, хороший был номер. Я организую завтрак. Мир с невозмутимым видом посмотрел на часы. Сколько времени нам нужно на сборы? Нисколько, созналась я и поболтала ногой. Мы намереваемся сперва завтракать, а уже потом собираться. Поскольку не исключено, что после завтрака всю процедуру придется повторить. Так к чему платить дважды? Атка, уже полностью одетая, вышла из спальни и не приминула поддернуть. «Мирослав Радомилович, только я вас умоляю, не надо всяких вкусных вредностей вроде конфет. Детям этого все равно никто не даст. А от того, что они начнут по этому поводу орать, я буду гораздо хуже к вам относиться». И веснушчатый нос вздернула. «Коза!» «Все непременно учту, Аделаида Константиновна». Великосветски склонил голову Мир. «Надеюсь, гостиничный завтрак ваш требовательный вкус устроит?» «Вполне», — кивнула Аделаида. «Вы посмотрите-ка, Константиновна». Мирослав Радомилович изъявили желание принять участие в семейном событии. А вот снять костюм желания не изъявили. Но ничего, собственный опыт, он всяко полезнее, чем чьи-то там досужие советы. А пятно от варенья вполне себе отстирается, если застирывать сразу. Телефон Мира зазвонил во время традиционной дележки последней печеньки. «Я зайду», – прогудела в трубке голосом Бронислава Рогволодовича. Мирослав взглядом уточнил, нет ли у меня возражений, и пригласил родственника. Вчера, когда в машине нас всех представляли друг другу, он сразу и решительно сказал завороженным его мощью тройняшкам: «Зовите меня просто дедушка». И потому, как скривился Мир, я поняла, что ему только что с невиннейшим видом наступили на больную мозоль. потому что он, родной отец, пока что только дядя-доктор, а вот это, шельма лысая, уже дедушка. Мне торжественно разрешили именовать Азора-старшего дядей Брониславом, но я уже сообразила, с кем тут нужно держать ухо востро, и с милой улыбкой поблагодарила. «Спасибо, Бронислав Рогволодович. Сложное имя покорилось мне без усилий. Спасибо рабочему навыку. А этот жук только ухмыльнулся. Зато Мирослава, кажется, слегка попустила. Когда вечером дядя ушел в свой номер, я пристала с традиционным уже вопросом. «А Бронислава как в быту зовут? Как имя сокращается?» «Его разве сократишь?» Пробормотал Мир, глядя вслед ушедшему. И я как-то ясно поняла, что это сейчас не об имени. «Так и зовем. Бронислав». Дядя Бронислав подошел, когда Ада как раз организовывала Колобчат в ванную. Ада дала детям поздороваться с гостем и увела их. Мелкие шли за любимой няней, оглядываясь. Дедушка производил на них почему-то совершенно гипнотическое впечатление. Что мне в целом было понятно, на меня он впечатление произвел примерно такое же. Утащив с тарелки последнюю печеньку, которую сегодня коллегиальным решением постановлено было оставить маме, он сообщил. «В общем, поблизости есть пара торговых центров с детскими комнатами. Мои парни туда метнулись. Все просматривается. Санитарные требования соблюдаются. Работают с 10. Так что ехать можно хоть сейчас. Аллергии, непереносимости, другие ограничения по питанию есть?» И так он это уверенно говорил, так деловито, что мой взгляд, помимо воли, ощутимо тяжелел. Если я что-то в жизни и не люблю, так это когда меня пытаются ставить перед фактом в вопросах, касающихся моих детей. Бронислав Рогволодович оценил выражение моего лица, перевел взгляд с меня на Мирослава и обратно. «Елена Владимировна», ощутимо посерьезнел он, «меня племянник вчера предупредил, что он вас с няней с утра повезет к врачу, а детей надо будет занять и вообще присмотреть. В целом, если вы беспокоитесь, можем из гостиницы не выходить. Здесь есть игровая комната. Но я считаю, что перемещаться мы можем без опасений. Похитителям просто неоткуда знать, где и во сколько мы будем. Но если вам так спокойнее...» Предложил он примирительно, глядя на меня, кажется, даже с сочувствием. Я согласилась, что да, так спокойнее. Мир – дурак. А ведь я уже расчехлила мотопилу, только чудом не успела включить. Аллергии нет. Сладкое нам можно только после еды. Если поймете, что не можете справиться со всеми сразу, справляйтесь солей. «Не волнуйтесь», — лихо подмигнул мне старший Азор. «У меня внуки не первые». Не то, чтобы это меня совсем успокоило, но на душе стало ощутимо легче. «Во сколько к вам зайти за детьми?» А когда за гостем закрылась дверь, не успела я еще открыть рот, чтобы прояснить некоторые моменты, как Мирослав дернул меня на себя, прижал и крепко поцеловал. «Извини, был неправ», — выдохнул мне в ухо хрипло. «Не предупредил». Пришлось второй раз прятать бензопилу обратно в чехол. «Лен», — Мирослав говорил неожиданно серьезно, не торопясь выпускать меня из кольца объятий. «Я вчера попросил дядю Бронислава молчать, и он согласился, что будет лучше, если родителям я расскажу сам. Дальше молчать не получится, так что придется это делать сейчас». Он внимательно смотрел мне в глаза, ожидая реакции. «Ты правда думаешь, что они еще не знают?» – изумилась я. «А Ольга Радомиловна и Всеслав Всеволодович, по-твоему, никому ничего не сказали?» «Они тоже еще не знают», признался Мир. Мне на секунду стало жалко его. Страшно подумать, что устроит ему двойняшка, когда все вскроется. «Ну хорошо, но нас же вчера толпа народа видела из ваших. Я все не могла поверить». «Из наших только охрана. У дяди Бронислава парни дисциплину понимают. Приказано молчать, будут молчать. Но сама понимаешь. Так что извини, мне надо позвонить», признал он, неохотно выпуская меня из объятий. Я понятливо встала с удобных колен. Мир достал телефон, поднялся с кресла и отошел к окну. Я подумала, что приличная женщина на моем месте ушла бы, чтобы не слушать приватный разговор. Но Но Мирославу явно досталась неприличная. И если ему нужна приватность, то пусть сам уходит. Спустя несколько долгих гудков в трубке раздалось густое и уверенное «слушаю». «Привет, пап. У меня есть дети, 2 сына и дочь. Им 3 года». «Йоу, Мирослав, у меня есть дети, Радомилович. Кто ж так делает? Надо же было как-то сначала подготовить. А если Радомила Рагволодовича? Сейчас инфаркт, дёр...» «Когда свадьба?» Буднично и деловито поинтересовались в трубке после непродолжительного молчания. «А, нет, не дернет. То есть, да, дернет, но не его. Меня». «Со свадьбой пока не ясно», — ответил более хладнокровный, чем я, Мирослав. «Что значит «не ясно»? Что тут неясного может быть?» — рявкнули в телефоне. «Что тебе, щенку, не ясно?» В телефоне аж в ярости пребывали. «Ты забыл, кто ты? Так я тебе напомню. Я тебя, сопляк!» Дальше я предпочла не расслышать, но те части тела, за которые Мирослава предполагалось подвесить и приколотить гвоздями, я в некоторой степени уже своей собственностью считала. Обидненько. «Сделал ребенка? Женись! Значит, так!» В трубке прекратили орать и перешли к спокойному деловому тону. «Срок у тебя 1 час. Через 1 час ты мне перезвонишь и скажешь, где и когда состоится бракосочетание. И не забудь, что тебе еще предстоит познакомить нас с матерью, с внуками. И объяснить мне, как это все так получилось. И не дай бог я еще раз услышу про то, что тебе что-то не ясно. Ты меня знаешь». «Лена, спокойно». Мир как стоял лицом к окну, так и стоял, даже головы не повернул. Но и затылком прекрасно определил всю гамму моих эмоций. Это он молодец, кстати, потому что я сама, к примеру, не очень отчетливо понимала, то ли я в панике, то ли в бешенстве. «Наши с тобой отношения касаются только нас», — спокойно и твердо сказал Мир. «Никто тебя ни под какой венец не потащит, не спросив твоего мнения. А отец — это не его дело». Фух. Фух, я прямо физически почувствовала, как сжавшиеся в комок внутренности разжимаются. Какое счастье! Слава богу, что мне не надо воевать еще и с его семьей. Мирослав молодец, умница. А я уж была совсем... Нет, ну какой же мир, зайка! В трубке, правда, со мной были не согласны. «Так, вот значит как», — многозначительно протянул отец Мирослава и скомандовал. «Ну-ка, дай-ка ей трубочку». Мир повернулся ко мне и вопросительно поднял брови, показывая на телефон. «Возьмешь, мол?» Я в ответ поманила его к себе пальцами. Нагретый теплом мужского тела и семейного общения пластик лег мне в ладонь. «Здравствуйте, Радомил Рагволодович», — вежливо и решительно произнесла я. «Меня зовут Елена Владимировна. Я вас слушаю». После какого-то на редкость ехидного молчания трубка отозвалась. «Здравствуй, здравствуй, девонька. Это ты, выходит, за моего сына замуж идти не хочешь?» «Да вот знаете, может, и хотела, но тут засомневалась что-то». С некоторой глубокомысленностью откликнулась я. «Зачем мне муж, который во всем слушается папу с мамой? Мне бы мужика, а не маменьки папенькиного сыночка». Телефон Мирославу я возвращала с чистой совестью. Мотопилу выгулила. «Так, самую малость, чтобы не заржавела». «Давай не поедем к врачу». «Никакого не поедем. Мы уже сидели в машине. Машина уже вырулила с парковки Золотого кольца, а Аделаида Константиновна не могла угомониться. Про плановый осмотр у лечащего врача она не то чтобы забыла. Она решила, ну какие осмотры, когда вокруг такие дела?» И с чистой совестью выбросила его из головы. Поэтому утренние решительные сборы Мирославовичей с последующей передачей детей в чужие, мужские руки застали ее врасплох. Нет, обычно ее каким-то там расплохом не проймешь, но тут девица моя сплоховала. Больше всего ее подкосило то обстоятельство, что в качестве няньки с мелкими останется мужчина. Доверять детей мужчине ей еще не приходилось. Она 3 раза повторила, что с малышней следует делать, чего делать не следует ни в коем случае, чего не хотелось бы, но если не сможете отобрать разом у всех 3, просто смиритесь и махните рукой. И распорядок дня, и меню, и... Оставляя подопечных с бабушками-соседками, она ни разу так не волновалась. Хотя, на мой взгляд, Бронислав Рагволодович у бабушек выигрывал по всем пунктам, с опытом присмотра за детьми, спортивный, имеет подчиненных, которых может пристроить и пристроит к всему благому делу. Не хочу сказать, что мой нежный котик – сексистка, но, кажется, она сексистка». Дядя Бронислав слушал ее наставления не то чтобы внимательно, скорее просто нервировать не хотел. Наверное, тоже верил, что она ведьма. Нежный котик оглянулся сквозь заднее стекло автомобиля. Кстати, вовсе даже не знакомого уже и почти родного БМВ, а здоровенного внедорожника цвета «Золотой лист». И заныло снова. «Ну, Лен!» «Нет, я сказала!» Впереди бессовестно заржал Мирослав. «Доктор сказал в морг, значит, в морг». Ада зло зыркнула на него зелеными глазищами и отвернулась. «Утром мы сообщили Адке о ее возможном ведьмовстве. Я переживала, что новость она может воспринять не очень, и потому сообщать ее решила сама и наедине. А то к Мирославу она и без новостей не слишком благосклонна. А да, знаешь, господа альтеры считают, что раз ты смогла увидеть сквозь отвод глаз, то, скорее всего, ты ведьма». «Ага, я об этом думала», — скривилась она недовольно, но совершенно спокойно. «Только знаешь, кажется, твари они еще те. Мне в свое время никто помочь и не дернулся. Зато детей у родной матери украсть. Это они тут как тут. В общем, мы подумали, и я решила, ну их в топку такие знакомства. Как думаешь, если я майора попрошу, он мне разрешение на пистолет организует, а еще лучше ружье?» Кровожадно размечталась нежная девица. Я поперхнулась словами. Майор, тот самый, рассказавший мне про слово «рекогносцировка», был в душе немного рыцарем, питал к Адке очевидную слабость и запросто мог войти в положение и преподнести прекрасной даме такой подарок. Причем вместе со стволом еще и пользоваться научил бы. Запросто, как пить дать. «Ты в самом деле хочешь принести оружие в дом, где водятся Ярик, Стасик и Ольга Мирославна?» — осторожно уточнила я. Адка скрипнула зубами и с написанным на лице страданием отказалась от светлой мысли. Я с облегчением выдохнула. А теперь мы все вместе ехали к врачу, и Ада с таким мрачным и суровым лицом смотрела в пустоту, что я шестым чувством чуяла. Опять мечтает о ружье. «Ад, а откуда ты?» — внезапно спросил Мир, поглядывая на насупленную ведьму в зеркало заднего вида. И на ее недоуменный взгляд пояснил. «Я знаю, что ты местная. А где твоя семья? Почему ты ничего о себе не знаешь?» «Чего это я о себе не знаю?» — изобразила непонимание Адка, и я спрятала улыбку. «Я же говорила, Адку врасплох не так-то просто застать». Мир улыбнулся ей в зеркало. «Я имею в виду ведовство». И так у него это обезоруживающе получилось, так располагающе, что Адка тут же ушла в несознанку. Сделала жалостливое лицо и сочувственно спросила. «Мирослав Радомилович, вы здоровы? А то мы ведь к доктору сейчас едем. Он как раз знатный специалист по больным головам». «Премного благодарен за беспокойство, Аделаида Константиновна». В тон ей отозвался Мир, который от беседы, кажется, получал откровенное удовольствие. «Голова моя пребывает в полном здравии. Чего и вам желаю. Ад, я знаю, что вчерашняя незнакомка была ведьмой. И не увела детей только потому, что ты тоже ведьма». Адка задрожала нижней губой, блеснула слезами на глазах и повернулась ко мне. «Лена, ты ему все про меня рассказала?» С болью в голосе это прозвучало, со звенящим нервом. «Как ты могла?» «Да примерно так же, как тебе про меня», — пробормотал бездушный Азор, ничуть не тронутый чужой сердечной болью. К Аткиному сверлящему взгляду прибавился мой, недовольный. И Мир фыркнул. «Что? Можно подумать, я поверю, что ты от нее что-то скрыла». «Ну, не скрыла. Ну, не поверил. Но зачем же палить-то так? Девочкам же неприятно». Мы продолжили буравить Азора сердитыми взглядами, а этот гад взял и снова все испортил. Рассмеялся и поднял одну руку в жесте «сдаюсь». «Все, все, больше не буду». Мы с Адкой переглянулись. «Сомневаюсь», — сигнализировал мне ее взгляд. «Да уж однозначно», — ответно телепортировала я. Обменявшись авторитетными мнениями, мы скорбно вздохнули и дружно отвернулись. Мир смеялся без смеха, одними глазами. «Я из детдома», — буднично ответила Ада на вопрос, о котором все благополучно успели забыть. Я потерла ребра слева. Что-то мне как-то стало странно, беспокойно. Ну, если точно, то в детском доме я была не так уж долго. Мне 11 лет было, когда мама с папой на машине разбились. Меня бабушка к себе забрала. Но она уже старенькая была. Ну и папина смерть по ней очень ударила. Мы в целом нормально с ней жили. Хозяйство, дом, все как у всех. 3 года как-то справлялись. А потом все как разом резко посыпалось. Бабушка умерла, меня забрали. А без присмотра деревенский дом долго не простоит. Он очень быстро рушиться стал. И в первую же зиму сгорел. Может, туда греться кто-то залез. Может, дети играли. Из-за этого у Атки и были те сложности, которые нас познакомили. На момент поступления в детский дом жилье за Аткой числилось, и бюрократы-крючкотворцы ухватились за это, чтобы отказать сироте в предоставлении положенного по закону, ссылаясь на то, что у Атки есть доставшееся ей наследство – бабкин дом. А что, пострадал от огня? Так у нее, Аделаиды Константиновны, ручки есть, ножки есть, ремонт сделает. Понадеялись, что молоденькая дурочка не станет бороться. Я зло дернула углом рта. За жилье для Атки мы сражались до сих пор. Дай бог, чтобы к окончанию ею университета выдавить удалось. А еще я поймала себя на том, что испытываю что-то подозрительно похожее на ревность. Мирослав, сволочь обаятельная Радомилович, легко и непринужденно разговорил мою недоверчивую Буку. А я, между прочим, все это у нее по капельке, по крупинке выманивала. Повертев эти мысли, я отмахнулась от них. Беспокойство свербело и грызло, а я никак не могла выловить причину. А у Мирослава другие мысли в это время варились. Бросив быстрый взгляд в зеркало на Аду, он осторожно уточнил. «Ад, а ты не припоминаешь? Ты, когда в детский дом попала, не болела? Вот чтоб прям сильно. Не было такого?» «Ну, было», — удивилась Ада. «А что?» Он дернул плечом, и когда заговорил, то уверенности в его голосе особой не было. «Да понимаешь, похоже кое на что твое описание. Чтобы в один год дом начал рушиться, это все же странно. Я небольшой специалист в ваших возможностях, но похоже, что ты те 3 года дом на себе держала. Бабушка часто болела? Скорую к ней вызывали?» Она растерянно кивнула, и мир невесело сощурился. «Очень похоже, что ты бабушкино здоровье на себе тащила. По-детски, неосознанно, неумело. Замкнула все на себя и держала, сколько смогла. Потом тебя забрали, ключ из замка вынули. Система развалилась, и все, как ты выразилась, посыпалось. А тебя накрыл откат. Потому и болела. Потому и не раскрывалась так долго. 21 для ведьмы. Это все же поздновато. 11 слишком рано. Очень потратилась и надорвалась». Я потерла грудь, поморщилась. «Мир, а почему товарки по ремеслу Аду не нашли, не поддержали как-то? Ты же сам говорил, ваши предпочитают держаться кланами, семьями, и в Чернорецке довольно большая община. Все-таки девчонка одна осталась, ей поддержка как никогда нужна была». «Угу», — он кивнул, — «предпочитают наши, а ведьмы — индивидуалистки, каждая сама по себе и все сами за себя, стихия и хаос. Как их главы кругов в повиновении удерживают – большой вопрос. Да и вообще, сила развращает Лен. Сила, передаваемая из поколения в поколение, тем более, порождает ощущение вседозволенности. Люди зачастую начинают считать себя выше других». «Ага», – поддакнула ему с заднего сиденья Атка. «Например, начинают думать, что имеют право прийти и отобрать чужое дело». «Мы не…» – досадливо начал мир традиционные возражения – но мадмуазель Правдолюб его снова перебила, а получив в ответ твердое «нет», начать угрожать. Все-таки однажды Атку за ее характер задушат. Мирослав, железные нервы Радомилович, на провокацию не повелся, в оправдание не скатился. Только посмотрел на ехидну и головой слегка покачал. Мол, юна ты еще девица, и зелена, и жизни не знаешь. Девица в ответ сощурила глаза, как по заказу, юные и зеленые. Но, что бы там ни думал мир, жизнь знающая. Я потерла грудь, пытаясь сформулировать, что же меня так беспокоит. Тревога нарастала, но каждый раз, когда я пыталась сконцентрировать на ней свое внимание, Она рассеивалась, и локализовать причину не получалось. «Лен, с тобой все в порядке?» — спросил Мир, поглядывая на меня искоса. «Да, все хорошо», — я потерла руки. «Вот здесь поверни налево». Он посмотрел вопросительно на меня, недоуменно на навигатор, рисующий прямую линию пути, и промолчал. Со смены сигнала светофора машина свернула влево. Беспокойство усилилось, но теперь я, по крайней мере, смогла ухватить его за хвост. «Быстрее, здесь направо и сразу под мост. Сейчас будет развязка, там застрять можно. Съезжай во дворы». Нервы гудели. Как только я поняла, куда меня тянет, они вытянулись в струну и теперь от малейшей задержки пели мне «Быстрее, быстрее, быстрее!» Если бы я могла, я бы вышвырнула Мирослава из-за руля и повела машину сама, сворачивая время и пространство, вытягивая путь по прямой, кратчайшим путем из точки А в точку Б. «Вы свернули с маршрута», — механическим женским голосом повторял навигатор. Атка вцепилась в спинку кресла и смотрела огромными круглыми глазами, не понимая, что происходит. «Быстрее, быстрее, быстрее!» — шептали мне все чувства. «Опаздываю, опаздываю, я безнадежно опаздываю!» «Знакомый двор, знакомый дом. Консьерж, вылетевший на перерез нашей бравой троице. Вы к кому?» «Елена Владимировна Колобкова. К Елистратову. В 208-ю». Отбарабанила я, снова без всяких сомнений, зная, что Макс не аннулировал мой гостевой пропуск. «Это со мной». «Не положено». Резвый парень, беспрепятственно пропустивший к лифту меня, перегородил дорогу Миру и Адке. Вдавливая кнопку вызова лифта, я краем глаза успела заметить, как Ада, сверкнув глазищами, отступила в сторону, как Мир пытается что-то объяснить охраннику. А я лишь на месте не плясала. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Мигнула красная единичка на табло, открылись двери. «Лена, стой! Куда одна?» Голос Мира отсекло лязгнувшими створками, и я с легким удивлением обнаружила рядом Адку, и кабина стремительно понесла меня вверх. Снова надзнание прошило меня насквозь, развернуло мир как объемную картинку во всех измерениях. Я не сопротивлялась и не сомневалась. Я держалась за это озарение и скользила сквозь реальность иголкой, сшивая ее пласты в будущее единство возможным вариантом. Выйти на 9-м, позвонить в дверь квартиры под Елистратовской. Мне отзываются почти сразу, а для меня секунды растягиваются в вечность, перевитую моим страхом. Там за дверью стоит пожилая женщина, которую я не видела ни разу, но про которую в нынешнем наитии я знаю главное. Она смертельно боится взрыва бытового газа. Ей Макс оставляет ключи, и потому на ее дребезжащее «кто там?» я без сомнения отвечаю. «Здравствуйте! Я подчиненная Максима Елистратова. Он беспокоится, что забыл утром выключить газовую плиту и прислал меня проверить». Я контролирую голос, чтобы он звучал спокойно и ровно. И это невыносимо, потому что внутри все вопит и визжит. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Дверь открывается, и пожилая дама смотрит на меня строго и недоверчиво. «Макс сказал, вы дадите ключи. Настолько очаровательной!» Я не старалась быть никогда. И сейчас всем видом демонстрировала, как я достойна доверия. Седую соседку Макса раздирают сомнения. Можно ли мне верить? Но газ, она колеблется между подозрительностью и въевшимся страхом, а я схожу с ума, удерживая маску обаяния. «Быстрее, быстрее, быстрее, корга старая!» Адка сзади наваливается на меня грудью, обнимает за талию и тянет так сладко, что практически поет. «Пожалуйста!» Соседка смаргивает и отступает. Перед нашим носом закрывается дверь. Я стою и чувствую, как утекают драгоценные секунды. Каждая сквозь меня, сквозь сердце и солнечное сплетение, царапая мне нутро. Дверь снова открылась. И заветные ключи у меня, и я несусь к Максу, перескакивая по 2-3 ступени. Если сейчас упаду, костей не сосчитаю. Мысль мелькнула и растаяла. Не упаду. Знакомая дверь. Поворот ключа в замке. Я влетела в квартиру на всех парах, без плана действий, движимая лишь одной мыслью успеть. Одним взглядом ухватила картину. Макс посреди комнаты, вздувшиеся вены на шее, лицо, замершее в нечеловеческой гримасе, напряженные плечи, руки, как звериные лапы в бурой шерсти и со страшными когтями, и спортивные штаны, трогательно сползшие и висящие на косточках. И она, ведьма, она стояла спиной ко мне на пороге гостиной, и даже не повернулась на звук открывшейся двери, впившись взглядом в массивную фигуру Елистратова, разведенные руки, каменная неподвижность. Между ними, сосредоточенными друг на друге, пространство звенело и дрожало от напряжения. На моих глазах, в моем присутствии, эта тварь ломала Макса, сгибая его под себя, подчиняя волю. Ярость ударила в голову. Мир заволокла кровавая пелена, и последнее, что я отчетливо запомнила, это темные патлы стервы, восхитительно удобно легшие в руку, и прекрасный глухой звук, с которым она впечаталась в стену.